Приложение «Говорят историки». 1497. В конце октября, начале ноября 1497 года Иван III предпринял странную на первый взгляд акцию публичное покаяние в тяжком грехе братоубийства. Князь Великий, став перед отцом своим, митрополитом и архиепископом и епископами, начал бить челом перед ними с умилением и великими слезами, прося у них прощения о своем брате Андрея Васильевича за то, что своим грехом и неосторожностью его уморил в скорби. Митрополит же и архиепископ, и епископы долго увещевали его и простили, наказав впредь, как ему свою душу исправить перед Богом. Иван понимал, что по существу правы были те, кто называл гибель Андрея убийством и упрекал его в повторении древнего Каинова зла. Впрочем, раскаяние державного нельзя было назвать полным. Ведь в темнице продолжали томиться ни в чем не повинные сыновья Андрея Большого, Иван и Дмитрий. Первому в момент ареста было 14 лет, второму не более 7. Им обоим суждена была страшная участь. Пожизненное тюремное заключение. Николай Борисов. Дьяк Федор Стромилов известил Василия Иоанновича, что отец хочет пожаловать великим княжением внука Дмитрия и вместе с другими детьми боярскими начал советовать молодому князю выехать из Москвы, захватить казну в Вологде и на Белоозере и погубить Дмитрия. Главные заговорщики набрали себя и других соумышленников, привели их тайно к крестному целованию. Но заговор был открыт в декабре 1497 года. Иоанн велел держать сына на его же дворе под стражею, а приверженцев его велел казнить. Многих других детей боярских пометали в тюрьмы. В то же время рассердился князь и на жену свою, великую княгиню Софью, за то, что к ней приходили ворожаи с зельем. Этих лихих баб обыскали и утопили в Москве-реке ночью, после чего Иван стал остерегаться жены. Сергей Соловьев. 1498. Елена Стефановна торжествовала. Великий князь немедленно назвал ее сына своим преемником и возложил на него венец мономахов. В назначенный день 4 февраля государь, провождаемый всем двором, боярами и чиновниками, ввел юного 15-летнего Дмитрия в Успенский собор, где митрополит с 5 епископами, многими архимандритами, игуменами пел молебен Богоматери и чудотворцу Петру. Среди церкви возвышался амвон с 3 седалищами для государя, Дмитрия и митрополита. После молебна Иоанн и митрополит сели. Дмитрий стоял перед ними на вышней ступени амвона. Николай Карамзин. 1499. Иван III сперва назначил своим наследником внука Дмитрия и венчал его на великое княжение, а потом развенчал, назначив преемником сына своего от второй жены Василия. В этом семейном столкновении боярство стало за внука и противодействовало сыну из нелюбви к его матери и к принесенным ею византийским понятиям и внушениям, тогда как на стороне Василия оказались все малые, худые, служилые люди. Столкновение доходило до сильного раздражения с обеих сторон, вызвало шумные ссоры при дворе, резкие выходки со стороны бояр, кажется, даже что-то похожее на крамолу. Через год после венчания Димитрия пострадали за противодействие Василию знатнейшие московские бояре. Князю Семену Ряполовскому Стародубскому отрубили голову, а его сторонников, князя Патрикеева сыном Василием, знаменитым впоследствии старцем Васяном Косым, насильно постригли в монастырь. Василий Ключевский. 1500. Литовское войско под начальством гетмана князя Константина Острожского приближалась к Дорогобужу и 14 июля 1500 года, в годовщину Шеломской битвы, встретилась с московским на Митькове поле на речке Ведрыше. Благодаря тайной засаде, решившей дело, московские воеводы одержали совершенную победу. Гетман, князь Острожский и другие литовские воеводы попались в плен. 17 июля получил великий князь весть о победе, и была радость большая в Москве, говорят летописцы. Войска новгородские, псковские и великолуцкие под начальством племянников великокняжеских Ивана Федора Борисовичей и боярина Андрея Челяднина взяли Торопец. Новые подданные московские князья Северские, Можайский и Шемячич одержали победу над литовцами под Мстиславлем, положив 1007 неприятелей на месте. Этим окончились значительные действия московских войск в областях литовских. Сергей Соловьев. 1501. Княгиня Елена Иоанновна, супруга литовского князя, прислала от себя канцлера своего Ивана Сапежича, который привез Ивану Третьему такое письмо от дочери. «Господин и государь-батюшка, вспомни, что я служебница и девка твоя, а отдал ты меня за такого же брата своего, каков ты сам, зная, что ты ему за мною дал и что я ему с собой принесла. Но государь мой муж, нисколько на это не жалуясь, взял меня от тебя с доброй волею и держал меня во все это время в чести и в жаловании, и в той любви, какую добрый муж обязан показывать подружию половине своей. Свободно держу я веру христианскую греческого обычая. По церквам святым хожу, священников, диаконов, певцов на своем дворе имею, литургию и всякую иную службу Божью совершают передо мной везде, и в литовской земле, и в короне польской. Государь мой король, его мать, братья короли, зятья и сестры, и паны родные, и вся земля, все надеялись, что со мною из Москвы в Литву пришло все доброе, вечный мир, любовь, кровная дружба, помощь на поганство. А теперь видят все, что со мной одно лихо к ним вышло. Война, рать, взятие и сожжение городов и властей, разлитие крови христианской, жены вдовами, дети сиротами, полон, крик, плач, вопль. Таково жалование и любовь твоя ко мне. По всему свету поганство радуется, а христианские государи не могут надивиться и тяжко жалуются. От века, говорят, неслыхано, чтобы отец своим детям беды причинял. Если, государь-батюшка, Бог тебе не положил на сердце меня, дочь свою, жаловать, то зачем меня из земли своей выпустил и за такого брата своего выдавал? Тогда и люди из-за меня не гибли бы, и кровь христианская не лилась бы. Лучше бы мне под ногами твоими в твоей земле умереть, нежели такую славу о себе слышать. Все одно только и говорят, для того он отдал дочь свою в Литву, чтобы тем удобнее землю и людей высмотреть. Писал бы к тебе и больше, да с великой кручины ума не приложу. Только с горькими и великими слезами плачем тебя, государю и отцу своему, низко челом бью. Помяни Бога ради меня, служебницу свою и кровь свою, оставь гнев неправедный и нежитье с сынами, братом своим, и первую любовь и дружбу свою к нему соблюди, чтоб кровь христианская больше не лилась. Сергей Соловьев. 1502. Уже с августа 1501 года Василий Иванович именуется в грамотах великим князем сия Руси. Опала и арест Елены Волошанки и Дмитрия произошли в апреле 1502 года. Мотивировка этой опалы нам неизвестна. На настойчивые запросы соседних государей, отца Елены, Стефана Молдавского, Александра Литовского, крымского хана Менглингерея, о причинах смены наследника, Иван III отвечал только: «Который сын отцу служит и норовит, отец того более и жалует, а который не служит и не норовит, того за что жаловать». Казакова, Лурье. Некоторые летописи глухо сообщают, что мать и сын были арестованы за некое их прегрешение. Через три дня Державный пожаловал своего сына Василия, благословил и посадил на великое княжение Владимирское и Московское и всея Руси самодержцем по благословению Симона, митрополита всея Руси. Царственным узникам были определены самые жестокие, по существу убийственные условия содержания. Остюжеская летопись сообщает: «Внука своего князя Дмитрия Ивановича посадил в каменную темницу и цепи на него положил». Вероятно, столь же тяжким было и заточение Елены Волошанки. Николай Борисов. 1504. Сразу по возвращении в Новгород архиепископ Геннадий начал брать ему мзду у священников за поставление на престол хуже прежнего. Власти использовали благоприятный случай для расправы с Геннадием в 1504 году посланцы Москвы опечатали Софийскую казну в Новгороде и 1 июня того же года увезли Геннадия в столицу. 26 июня владыка отрекся от архиепископского сана по неволе и был отправлен в Чудов монастырь. Руслан Скрынников. 1505. Огненное крещение еретиков странным образом совпало с темной кончиной, заточенной в темницу великой княгини Елены Стефановны. В субботу приставился великая княгиня Елена Волошанка и положили ее в церкви у Вознесения на Москве. Николай Борисов. Говорят, по настоянию жены великий князь заключил внука Дмитрия в тюрьму и держал его там. Только перед смертью он призвал к себе Дмитрия и сказал ему: «Дорогой внук, я согрешил перед Богом и тобою, заключив тебя в темницу и лишив законного наследства. Поэтому молю тебя, отпусти мне обиду, причиненную тебе, будь свободен и пользуйся своими правами». Растроганный этой речью, Дмитрий охотно простил деду его вину, но когда он вышел от него, то был схвачен по приказу своего дяди, князя Василия Ивановича, и брошен в темницу. Сигизмунд Герберштейн. 1506. В августе 1506 года литовский король Александр умер. Василий хотел воспользоваться смертью бездетного зятя для мирного соединения Литовской Руси с Московской. Он послал сказать сестре, чтобы она пожелала и говорила бы епископу и панам, всей ради и земским людям, чтобы пожелали иметь его Василия своим государем и служить бы ему пожелали. А станут опасаться за веру, то государь их в этом ни в чем не порушит, как было при короле. Так все и останется, да еще хочет жаловать свыше того. Но Елена отвечала, что Александр назначил преемником себе брата своего Сигизмунда. Сергей Соловьев. 1509. Условия содержания Дмитрия после кончины Ивана III стали предельно суровыми. Ему была назначена тесная камера, в которой он сидел в железных оковах. Там, во мраке и отчаянии, он и скончался 14 февраля 1509 года, в возрасте 25 лет. Его поспешно погребли в Архангельском соборе Московского Кремля. Мало кто присутствовал на отпевании державного узника. Ни родных, ни друзей на этом свете он уже не имел. Николай Борисов. 1526. Хотя государь Василий был очень несчастлив в войне, его подданные всегда хвалят его, как будто он вел дело со всяческой удачей. И пусть домой иногда возвращалось едва ли не половина воинов, однако московиты делают вид, будто в сражении не потеряли ни одного. Властью, которую он имеет над своими подданными, он далеко превосходит всех монархов целого мира. он довел до конца также и то, что начал его отец, именно отнял у всех князей и у прочей знати все крепости и замки. Даже своим родным братьям он не поручает крепостей, не доверяя им. Всех одинаково гнетет он жестоким рабством. Сигизмунд Герберштейн. 1530. Ничто не удивляло так иноземцев, как самовластие государя российского и легкость употребляемых им средств для управления землею. Два государя, Иоанн III и Василий III, умели навеки решать судьбу нашего правления и сделать самодержавие как бы необходимой принадлежностью России, единственным уставом государственным, единственной основой целости ее силы, благоденствия. Сия неограниченная власть монархов казалась иноземцам тиранией. Они в легкомысленном суждении своем забывали, что тирания есть только злоупотребление самодержавия, появляясь и в республиках, когда сильные граждане или сановники утесняют общество. Самодержавие не есть отсутствие закона, ибо где обязанность, там и закон. Никто же и никогда не сомневался в обязанности монархов блюсти счастье народное. Николай Карамзин. Несмотря на сопротивление бояр и церковных иерархов, вскоре был объявлен развод великого князя с Соломонией, которую постригли под именем Софьи в Рождественском девичьем монастыре, и потом отослали в Суздальский Покровский монастырь. В январе 1526 года Василий женился на Елене, дочери умершего князя Василия Львовича Глинского, родной племяннице знаменитого литовского князя Михаила Глинского. Выбор замечательный, ибо действительно Елена воспитана иначе, чем тогдашние московские боярышни, имела более средств нравиться. Через три года, 25 августа 1530 года, Елена родила первого сына, Иоанна, которому суждено было стать царем Иваном IV. Сергей Соловьев. Говорит благодарный автор. В работе над этой книгой огромную помощь автору оказали профессора кафедры истории Московского государственного университета. Николай Сергеевич Борисов, Елена Александровна Рыбина, Валентин Лаврентьевич Янин. Чтение их книг и беседы с ними помогли лучше понять и почувствовать столь удаленную от нас эпоху российской истории. Книгами из своих личных библиотек щедро делились Симур Беккер и Алла Зайда, Владимир и Алла Гандельсман, Яков и Наталья Гордины, Александр и Ирина Грибановы, Александр и Ирена Мильштейн, Марк Раев, Александр и Ирина Рейфман, Лев и Ирина Самаровы, Эдуард и Ирина Служевские. Специалист по истории Пскова Александр Гордин был первым, кто откликнулся на смутно созревавший замысел романа и подарил книгу Комича «Каменная летопись Пскова». историческая память народа, понятие расплывчатое, ненаучное, переменчивое. Тем не менее, историческое прошлое оказывается часто предметом самых яростных дебатов, неизменно влияет на политические баталии в стране. Осенью 2001 года автор осматривал исторические памятники Новгорода и окрестностей. Несколько раз обошел вокруг памятника «Тысячелетие России», скульптор Микешин, 1862 год. Вглядывался в украшающие его фигуры царей, князей, полководцев, митрополитов, святых подвижников, писателей, художников, композиторов. Не поверив своим глазам, спросил у экскурсовода: «Правда ли, что среди 130 скульптурных изображений нет фигуры царя Ивана Грозного?» «Правда», — сказала она. Проект обсуждался специальным комитетом, состоявшим из представителей двора, духовенства, историков, юристов. Они постановили, что было бы неуместно ставить в Новгороде фигуру царя без всякого повода и вины, залившего кровью этот город. Чтобы вернуть Ивану Грозному героический ореол, к власти в стране должен был прийти другой Дракула — Сталин. Мне хочется в заключение выразить благодарность всем ныне живущим россиянам, которые боролись за то, чтобы в самосознании народа памятники Сталину в России стали выглядеть таким же попранием исторической справедливости, каким выглядел бы памятник Ивану Грозному посреди Новгорода. Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко. Звукорежиссер Лидия Антоненко. Киев, 2007 год.